Глава 84. Мудрецы на священном поле Куру. Блаженный Шука сказал: «Со слезами радости слушали Кунти, Гандхари, Драупади, Субхадра и царские жены о любовных подвигах Кришны. Меж тем, на священном поле Куру со всех концов вселенной явились ученые мужи и мудрецы, чтобы выразить почтение Кришне и Баладеве. Среди них были Вьяса Двайпаяна, Нарада, Чавана, Девала, Асита, Вишвамитра, Шатананда, Бхарадваджа, Гаутама, Парашурама с учениками, Васиштха, Галава, Пхригу, Пуластья и Кашьяпа, Атри, Маркандея и Брихаспати, Двита, Трита, Эката, Ангира, Агастья, Ягья-Валкья, Вамана и отроки Кумары, четверо сынов Брахмы. При виде мудрецов Кришна с Баларамою, Пандавы и все цари поднялись со своих мест и поклонились покорно. По закону почтения цари приветствовали мудрецов любезным словом и усадили их на возвышении. Гостям омыли стопы, поднесли питье, украсили цветочными гирляндами, овеяли благовониями и освежили их чела сандаловым составом. Затем в присутствии великого собрания хранитель и живое воплощение закона Господь Кришна обратился к мудрецам с таким словом: «О великие души! Все мы, присутствующие здесь, ждали этого дня всю жизнь. Сегодня исполнилось наше человеческое предназначение, ибо нет для человека более высокого занятия, чем внимать слову того, кто живет в духе. Мы, способные взирать лишь на каменные изваяния в храмах, мечтать не могли когда-либо оказаться в вашем обществе, поклониться вашим стопам, прикоснуться к вам, занять вас беседою. Священные водоемы и изваяния в храмах не есть подлинные святыни, ибо не очищают сердце от греха немедленно. Истинно свят лишь мудрец, живущий в духе, ибо одного взгляда на него достаточно, чтобы душа смыла с себя все грехи. Боги, повелевающие стихиями земли, воды, огня, воздуха, пространства, ума и речи, солнце, луна и все небесные светила, не способны искупить грехи своих почитателей, ибо сами пребывают в двойственности. Но, оказав услугу мудрецу, даже сиюминутную, любая душа смывает с себя всякую скверну. Немногим отличается от скота человек, который мыслит себя мешком слизи, желчи и крови, полагает своей собственностью жену и родичей, обожествляет место своего рождения, почитает святыни и воду в местах паломничества. Не отличается от скотов тот, кто не почитает мудреца, живущего в истине, не склоняется перед ним, не признает его самым близким своим родичем». Блаженный Шука продолжал: «С изумлением слушали мудрецы речи Кришны. Когда он закончил, они оставались безмолвны, силясь постичь смысл речей всемогущего владыки, вещающего, как обычный смертный. Заключив, что Господь Бог, учитель мира, выражает почтение служителям духа лишь в назидание другим, мудрецы улыбнулись и сказали: «О Кришна, хотя нам ведомо все в пределах вселенной, ты своей колдовской силою поверг нас в смятение. Воистину непостижимы пути твои. В образе человека ты, истина, низошел в зримый мир и действуешь по законам его природы. Забавы ради, Господи, ты облекаешь себя в человеческий облик, играючи, исторгаешь из себя многообразное творение, хранишь его и вновь поглощаешь. Как глина в разных образах имеет разные имена, сохраняя при том свою суть, так ты остаешься собою, являя свету множество своих обличий. В облике чистой добродетели ты защищаешь праведных и караешь нечестивцев. Хранишь от беззакония общество, ведомое благочестивыми. Ведешь по пути освобождения, предначертанным ведою. Веда есть твое чистое сердце. Воздержанием, обетами и изучением веды душа познает, что есть проявленное и непроявленное, и бытие вне оных. Потому, о высший дух, ты чтишь духовное сословие брахманов, что они, оглашая веду, служат вожатыми для смертных в твою внутреннюю природу. Потому ты почитаешь брахманов, что они есть твои уста в здешнем мире. Лишь тогда благородное происхождение, наука, покаяние, воздержание и мудрствование имеют ценность, когда предназначены тебе, на кого молятся и уповают святые, ибо ты есть благо превыше всех благ. Мы в почтении склоняемся к твоим стопам, Кришна, о вездесущая душа мира, скрывающая свое величие за пеленой обмана. Ни цари земные, собравшиеся здесь, ни родичи твои, семейства Вришниев и Едавов, не видят в тебе душу вселенной, всемогущее время и верховного властителя. От них ты скрываешь себя за пеленой обмана. Подобно тому, как во сне, в вымышленной действительности, человек, забыв о своей сущности, обзаводится новыми именами и обличиями, душа, оказавшаяся в плену наваждений, мнит себя действующим лицом зримого мира среди зримых предметов. Не способен узреть тебя тот, кто лишился восприятия вечной действительности. Ныне нашему взору открылись твои стопы, что освещают воду Ганги, в которой искупаются все грехи мира. Молчаливые отшельники созерцают твои стопы в своем сердце, удалившись от мира. Но смиренных рабов твоих, отринувших свое вымышленное «я», ты милостиво принимаешь в свою семью. Блаженный Шука сказал, закончив свою речь, мудрецы простились с наследником Дашархи Баларамою, царями Дхритараштрой и Юдхиштхирою и приготовились покинуть священное поле Куру. но их остановил благородный Васудева. Он низко поклонился мудрецам и обратился к ним с почтительной речью. «О премудрые мужи, кладези знания и убежище правды! Прошу, разъясните мне, как отвести от себя последствия своих прошлых дел». Шри Нарада молвил: «О, ученые мужи, не удивляйтесь вопросу нашего почтенного Васудевы, ибо он почитает Кришну своим сыном. В здешнем мире близость рождает небрежение. Человек, живущий на берегу священной Ганги, отправляется в дальние страны к другим святыням, чтобы смыть свои грехи. Ничто ни вне, ни снаружи не умолит всеведение Бога. Время, творение и уничтожение Вселенной, даже его собственные перемены, не властны над ним. Он един, неповторим и неподражаем. Он не подвластен печали, не ответственен за свои дела, не бывает увлечен сменой состояний природы, хотя порой кажется, что он облекает себя плотью из зримых стихий и имеет пространственные величины. Так непросвещенному уму солнце кажется скрытым облаками, мглой или другим небесным телом». Так говорили, о государь, мудрецы, обращаясь к Васудеве в присутствии Кришны, Баладевы и земных царей. Знатоки закона согласны в том, что никакой поступок не принесет горьких плодов, если с искренней верою совершать его как жертву Богу Вседержителю, кто есть правообладатель всех жертв. Кто взирает на мир очами мудрости, тот учит, что труд, посвященный Богу, есть легчайший способ обуздать ум и обрести совершенную свободу. Труд во имя Бога приносит радость и умиротворение. Людям благородного сословия, дважды рожденным, надлежит жертвовать для Бога плоды своего честного труда. Разумный сдерживает страсть к накопительству жертвоприношениями и благодеяниями. Привязанность к родичам он преодолевает исполнением семейного долга. Мудрый не трудится ради посмертных райских удовольствий, ибо знает, что все радости в здешнем мире бренны. Время не жалеет даже небожителей. Лишь порвав семейные узы ради покаяния и воздержания, человек способен вкусить сладкий плод подлинной свободы. Три долга в своей жизни обязан отдать дважды рожденный: богам, мудрецам и предкам. Долг богам отдается жертвоприношением, мудрецам – изучением священных книг. Чтобы отдать долг предкам, нужно родить и воспитать хороших детей. Кто не исполнил эти три долга, тот родится на земле и будет страдать, как в аду. Ты, благородный Васудева, исполнил свой долг перед мудрецами и предками. Тебе осталось лишь совершить во имя богов жертвоприношение, и тогда ты спокойно можешь отринуть мирское убежище и предаться святому размышлению в одиночестве. Нет сомнений в том, что в прошлой жизни ты усердно поклонялся Всевышнему, владыке всех миров. ты и твоя супруга, должно быть, так угодили Богу, что ныне Он явился в здешний мир в обличии вашего сына». Блаженный Шука сказал: «Когда мудрецы закончили свою речь, Васудева поклонился им до земли и просил быть для него жрецами на его последнем жертвенном обряде. На следующий день Васудева устроил на поле Куру великое огненное жертвоприношение, на котором жрецами служили мудрецы, знатоки священных обрядов. По окончании таинства щедрый царь отделил всех священнослужителей богатствами. После очистительного омовения, надев чистые одежды и украсив себя гирляндами из лотосов, семейство Вришниев заполнило царский шатер, где проводился обряд отрешения Васудевы от мира. В праздничных одеждах и драгоценностях цари и царицы выражали почтение родителю Кришны и, умастив себе чело сандалом, подносили жрецам утварь, масло и предметы для жертвоприношения. Повсюду звучали трубы, лютни и рожки, гремели бубны, малые и большие барабаны. Певцы слагали песни в честь Васудевы. Танцоры и танцовщицы кружились в хороводе. Ангелы осыпали цветами жертвенное капище. Обведя глаза Васудевы черной сурьмой и умастив его тело коровьим маслом, жрецы прочли над ним очистительные молитвы и посвятили его в чин отрешения, окропив его и 18 его жен святой водою. С ясным ликом родитель Кришны светился точно полная луна среди звезд в ночном безоблачном небе. Затем Васудеву облачили в оленью шкуру, и жены его в шелковых платьях, украшенные золотыми серьгами, запястьями, ожерельями и колокольчиками, почтительно обошли его справа налево. Жрецы в белых одеждах и золотых украшениях с самоцветами сияли, как священники Индры Брамаверса, победителя Вритры, на знаменитом его царственном жертвоприношении. При обряде отрешения родителя присутствовали и Кришна с Баладевою, их жены, дети и родственники, облаченные в праздничное платье. Васудева по обычаю вед совершил оба полагающихся в таких случаях жертвоприношения со всеми необходимыми предметами и заклинаниями. После окончания таинства Васудева и его жены преподнесли жрецам еще драгоценностей в дополнение к прежним, а также одарили их коровами, землями и юными красивыми наложницами. Довольные щедростью царского семейства, мудрецы со своим благодетелем Васудевою совершили омовение в святом озере Парашурамы. Жены царя, согласно завету, отдали все свои наряды и драгоценности жреческим певцам и стихотворцам. Васудева, облачившись в новые одежды, распорядился устроить пиршество для всех присутствующих и даже для бродячих собак. Остатки богатств он отдал родственникам, их женам и детям, царственным семействам Видарбхи, Кашалы, Куру, Каши, Кикаи и Сринджаи. Своим сановникам, жрецам, небожителям, людям, духам, предкам и небесным волхвам. Довольные дарами и зрелищем, гости с дозволения Кришны, повелителя удачи, покинули жертвенное поле, прославляя щедрость благородного Васудевы. Обнимали едавов и желали им благополучия все их друзья и родственники. Дхритараштра с младшим братом Видурою, царица Притха с сыновьями, Бхишма, Дрона, близнецы Накула с Сахадевою, Нарада и Ведавьяса. Со слезами расставания друзья и близкие Кришны тронулись в путь на своих колесницах. Но Нанда и его семейство решили задержаться на несколько дней в долине Куру, чтобы быть рядом с дорогими их сердцу Ядавами. Кришна, Баларама и Уграсена удостоили пастушье племя Враджи особыми почестями. Васудева сделался доволен и умиротворен, разорвав с миром узы суетного тщеславия. После торжеств он подошел к Нанде и, взяв его за руку, сказал: «Брат мой, Божьей волею люди связывают друг друга узами, которые они называют родственными и дружескими. На мой взгляд, даже великие отшельники, мудрецы и волхвы не в силах до конца избавить себя от мирских привязанностей. Но не случайно Всевышний создал между людьми чувственную привязанность, иначе мы никогда бы не узнали о любви и сострадании святых, таких как ты, дорогой Нанда. Хотя мне, опьяненному роскошью и почетом после освобождения, не довелось лично отблагодарить тебя за все то добро, что ты для меня сделал, знай, любезный мой Нанда, что дороже друга, чем ты, у меня нет никого на свете. Богатство, власть и слава слепят человека настолько, что он не замечает более своих друзей и близких, их нужды и чаяния». Блаженный Шука сказал: «Так говорил Васудева». Слезы смущения текли из его глаз и капали на землю. Нанда заверял Васудеву в вечной любви и дружбе и обещал быть рядом все время, покуда семейство Ядава будет жить лагерем на поле Куру. По прошествии 3 месяцев, когда Ядавы завершили все намеченные торжества, Васудева, Уграсена, Кришна, Удхава и Баладева одарили Нанду драгоценными украшениями, домашней утварью, одеждой, тканями, и он со всем своим пастушьим племенем на воловьих повозках тронулся в Матхуру. Всю свою жизнь наперед, где бы они ни находились, Нанда, его пастухи и их жены всегда были сердцем и мыслями подле лотосных стоп Кришны. С приближением дождей семейство Ядавов и Вришниев под водительством Кришны тоже вернулось в свой стольный город. В Двараке они рассказали горожанам о торжествах в честь солнечного затмения, каковые устроили на поле Куру земные цари и жрецы, и о том, кого из своих друзей и врагов они встретили в той древней земле.